вот все у нее оказалось под угрозой. Институт — дальнейшая судьба. Попытались мы этого типа вразумить, а он ни в какую, такой гад оказался. А она только на стипендию и дышит. Сирота. В войну все родные погибли. Вот и решили тайком от нее собрать денег со стипендии. Ну, понимаете, на врача. Фу ты, черт, вспотел даже. Николай облегченно перевел дух. Что-что-что? Не сдержал своего изумления Брюханов. На врача, говоришь? На аборт, что ли? Ну почему именно ты? Другому, что ли, постарше не могли поручить? Я ведь уже говорил, что меня в том семестре профоргом выбрали. В свою очередь раздосадовался Николай. Отказаться надо было, а я... Вот так история. Задним числом смутился Брюханов и забарабанил пальцами по столику. Они взглянули друг на друга раз, другой, взглянули еще и расхохотались. Брюханов, скомкав деньги, сунул их Николаю в карман, придерживая рукой за плечо, проводил до двери. «Ничего страшного, жизнь есть жизнь», — сказал он. «Такое ли еще бывает? Иди ложись, а то нам сестрица Алена и в самом деле может выволочку задать. Иди, иди. Весь наш разговор, не беспокойся, останется между нами». «Спокойной ночи, Тихон Иванович. Спасибо». Высокая тяжелая дверь бесшумно приоткрылась. Глаза Николая блеснули из полутьмы коридора, и Брюханов остался один. Он походил по кабинету, постоял, отодвинув штору у открытого окна. Над городом, нарушаемое звоном трамвая на соседней улице, развозившего последних запаздывающих людей по домам, струилась полночь. Брюханов прислушался. Вспомнилось непривычно чужое, холодное, почти враждебное лицо Аленки. Начинает исподволь сказываться разница в возрасте. Не похоже. Он этого совершенно ни в чем не замечал. То, что он недостаточно бывал дома, естественно. Во всем, что касалось его лично, он с ней совершенно откровенен. Как у всякого человека, у него, разумеется, было и такое, чего он не мог открыть даже ей. Но ей это и не нужно. Откуда же это непонимание, духовное отчуждение? Если тому причиной все-таки он, однажды она видела у него в руках тетради Петрова. Кажется, спросила, что это. И он с небрежным видом отмахнулся. Так, мол, не стоит внимания, всякие служебные пустяки. А что, если Аленку раздражает именно его отъединенность? Женщину ведь обмануть трудно, почти невозможно. Почему он даже самому близкому человеку не может открыть полностью того, что его мучает последнее время? Положить перед ней тетради Петрова и сказать: «Читай, посмотри, какие встречаются среди нас гусаки». Только одним этим шагом можно повернуть ее к себе. Но имеет ли он такое право? Сам еще не добрался до сути, барахтается, как щенок. И сразу швырнуть и ее в самый омут. Давай вопить, захлебываться вместе. Так что ли? А смысл? У нее и без того приличный кавардак в голове. Летняя ночь уже начинала слегка размываться. Глава 13. Все с той же умело скрываемой от других душевной сумятицей, Брюханов, объехав несколько самых неблагополучных районов,